По идее, все должно получиться. На утреннюю пробежку вышел позже всех. Даже не так. Когда я вышел из штаба, где и ночевал, Курода со Святовым уже вели свои отряды на спортгородок, а Антипов уводил оттуда своих. «Лепота!» — произнес я, набрав грудь воздуха. «Как в старые добрые времена. Только теперь я начальник, а кто-то другой — рядовой». После пробежки, получаса на турниках, душа и завтрака, отправился на стрельбище. Пострелять с утра. Что может быть лучше? Правда, на полпути свернул к оружейке. Это Курода, когда водит свой отряд на постреляшки, таскает с собой пару лишних винтовок. А вот Святов, чья очередь была этим утром, таким не заморачивается. Да и вообще, надо бы завести свою собственную винтовку. А то что это я до сих пор общими пользуюсь? Пистолеты, родненькие, не первый год имею, а вот винтовкой как-то не озаботился. «Здрав будь, Сергеич!» — произнес я, подойдя к мужчине, стоящему справа от позиции для стрельбы, рядом с ящиками из-под патронов. «И вам не хворать, Евгений Евгеньевич!» — поздоровался я с претендентом в мои вассалы. «И где ж ты так язык набил по-русски балаболить?» — покачал головой Жень-Жень. «Так это ж Япония!» — развел я руками. — Не знаю, как в других странах, а тут знание русского или немецкого — норма. Среди аристократов, по крайней мере. Пожал я под конец плечами. — А ты, как я посмотрю, вовсю готовишься к этому? — спросил он, вставляя магазин в гвоздь, который крутил все это время. — Постреляем? — усмехнулся я. — Если герб не дадут мне, то я уж и не знаю, возможно ли это в принципе. И да, затем и пришел сюда. Стрелял он, конечно, знатно, но не более того. Собственно, как и любой профессионал, не снайпер, так что сравниться в этом со мной ему не светило. Однако тут есть одно «но». Стрельба с места — это все-таки так мало. Неплохо, Синзи. Всего лишь. Я бы даже сказал «замечательно», произнес он, смотря в бинокль на наши результаты. «Уделал ты меня». «Да, сегодня я прям в ударе», — ответил ему, занимаясь тем же самым. «Но, похоже, что-то не рассчитал с ветром. Смазал пару попаданий и, положив бинокль на стойку, позвал Святого, обретающегося где-то с другой стороны стрельбища. «Сергеич!» «Слушаю», — произнес он, когда подошел. «Где сейчас твой друг?» «Аршинов Сергей Иванович приехал вместе с Жень-Женем, но, в отличие от него, поверив Святову, с которым дружил еще с детства, принял мое предложение сразу. Даже странно, что они в разных странах, в конце концов, оказались. Впрочем, чего только в жизни не бывает. Он, кстати, ветеран». «В ангаре МПД». Настраивает под себя доспех. «Ты сам-то настроил?» «А то. Самый первый. Хорошо, что Кадзухиса человечка оставили. Фантик, как мне показалось, в системах не очень разбирается». «Очень даже разбирается. Просто не сталкивался еще с МПД. Он вообще у нас мастер широкого профиля. Но я не об этом. Передай Аршинову, как закончит, что он тоже сегодня с Судзуки за боеприпасами едет». «Сделаю», — произнес удивленно Святов. «А есть причины для усиления группы?» «Ветер сегодня какой-то переменчивый», — ответил я, глядя на мишень. «Что?» — не понял он. «Предчувствие у меня нехорошее». «Понятно. Сделаю, шеф». «Предчувствие — это такая штука, которую я никому не советую игнорировать. Это я вам как ведьмак ранга абсолют говорю. Собственно, вам так большинство профессиональных военных скажет. И еще. Пусть по возможности не светит своим рангом. Если что-то и случится, это случится с участием Ямаситы, а значит, не стоит показывать ему, что у нас есть еще один ветеран. Передам. Но если что, сам знаешь. Люди прежде всего. Так было, так есть, и, надеюсь, так будет. Знаю, кивнул на мои последние слова Святов. Может, тогда лучше с конвоем до завтра подождать? Выделим нормальное сопровождение. Я тебе прямо скажу, Сергеич, в связи с некоторыми моими планами на ближайшее будущее, мне выгодно нападение, которое мы с трудом отобьем. А даже если этого и не случится, главное, чтобы люди уйти смогли, а товар мы и чуть позже забрать сможем. Не продадут же они все на следующий день. «Понимаю. Нападения может и не быть, но если будет ветеран, вполне сможет прикрыть отступающих. А если Серега лицо закроет, то он и в полную силу сможет действовать». «Где-то так». «Ладно, пойду обрадую его». И, повернувшись к своим архаровцам, гаркнул. «Седьмой! За старшего в мое отсутствие». «Есть!» раздалось в 20 метрах от нас. «Во дает! А ведь эти парни не хотели в армию идти. А в обед, когда я стоял за плитой в небольшой кухоньке, устроенной по моему заказу в штабе, меня навестил Беркутов. Вы только не подумайте, что я брезгую есть со своими людьми. Просто в связи с кадровым голодом на базе отсутствовал не только мой секретарь, но и нормальный повар. А я все чаще задумываюсь о том, что неплохо было бы заменить Наталью в «Ласточке» кем-нибудь другим, а ее перевести сюда. Останавливает меня только одно. Не хочу выслушивать вопли шотгана». «Синдзи», — произнес русский мне в спину. «Я смотрю, ты сейчас занят. Лица его я в тот момент не видел. Но вы же слышали такое выражение «улыбка в голосе»?» «Не очень сильно», — сказал я, обернувшись. «Да вы проходите, садитесь», — махнул я на один из трех стульев, стоящих на кухне. Изначально он тут был один, но, как оказалось, Святов тоже не дурак вкусно покушать. А чуть позднее к нему и Таро присоединился. Скорее бы уж людей набрать, чтобы можно было смены устанавливать и отпускать людей на выходные. А то они скоро, если так и дальше пойдет, бунт мне тут устроят. Совсем без выходных я их не держу, но сутки в неделю...» «Ха! Благодарю!» Сел он за стол. «Если вы решили отведать моей стряпни, то пока рановато. Да и стул вам лучше еще один принести». «Я, кстати, не против готовить на несколько человек, раз уж все равно готовлю. К тому же я могу понять тех, кто ловит кайф, когда кому-то нравится его готовка. Это не значит, что я повар-маньяк, как Кагами. Но повторюсь, раз уж я все равно готовлю...» «Нет, я, собственно... неплохо пахнет. Да, так вот о чем я. Я хотел попросить разрешения на участие в сегодняшней операции. Само собой, на это время я перехожу в ваше подчинение». «О-ла-ла! Впрочем, можно. Я сильно сомневаюсь, что он побежит на доклад в полицию. А сейчас только это может мне повредить. А вы уже в курсе того, куда мы идем? И зачем?» «Нет. Я не спрашивал, а ваши люди молчат. Тогда у меня два вопроса. Во-первых, зачем вам это? Если бы вы хотели просто узнать, что за операция, для начала нужно было бы спросить. Но вы молчали, так зачем?» «Все просто до банальности. Я хочу посмотреть на то, что ты способен в данный момент. Не на тебя конкретно, а на твои силы. Посмотреть своими глазами», — добавил Беркутов. «Ладно. Второй вопрос, блин. Как бы его в слова сформировать? Что вы будете делать, если мы идем детские дома вырезать? Вам не кажется, что о цели операции все же стоило узнать заранее?» «Я сомневаюсь, что у вас именно такие цели. Но, отвечая на ваш вопрос, я бы попытался вам помешать. Хрен с ним, спрошу по-другому. Вдруг мы банк идем грабить?» «Я не испытываю пиетета перед законной властью», — усмехнулся мужчина. «Нюансов тут, конечно, много, но в целом мне наплевать. В худшем случае просто постою в стороне». «Это в каком таком случае?» — не понял я. «Если ваши люди начнут бессмысленно убивать направо и налево сотрудников банка». «А, то есть совсем бессмысленно». «Понятно», — протянул я, раздумывая. «Что ж, переходите в распоряжение Святого. Он введет вас в курс дела, он же назначит вам место в отряде». «Как прикажете». «Разрешите идти?» — произнес он мягко. «Идите», — закончил я разговор, беря банку со специями. «Чисто, Сакурай-сан. Выживших нет», — доложился Курода. «Тогда уходим», — ответил я. «Надеюсь, тот везунчик, что лежит у наших ног и притворяется трупом, расслышал все правильно, иначе я даже не знаю. Придется им прямым текстом говорить, кто их враг». «Есть». Собрав людей, мы вместе с Куродой покинули разгромленный дом, бывший до недавнего времени доходным, иначе говоря, гостиницей. Вот только квартировались тут лишь люди биты. По плану у нашей группы эта точка была последней. Так что я уже предвкушал ужин, душ и постель. Впрочем, недолго предвкушал. Вспомнил, что мне еще доклады принимать. «А, к черту! Это можно и завтра сделать, если, конечно, не случится что-то серьезное. Кстати, Курода, отметь 47-го», — сказал я, наблюдая, как бойцы запрыгивают в микроавтобус. «Мне понравилось, как он отреагировал на втором этаже». «А что там было?» — спросил мужчина заинтересованно. «Сам-то он в этот момент на первом работал». «Ничего особенного. Похоже, там человек 5 не спали и успели забаррикадироваться. В конце коридора. Ну, а тот не растерялся, на пару с двумя бойцами вынес и баррикаду, и тех, кто за ней прятался». «Не вижу тут геройства». «Дело не в геройстве, а в лидерских качествах», — сказал я, забираясь в машину. «Как скажете, шеф. Отмечу», — произнес он, уже будучи рядом со мной. Вернувшись на базу, я первым делом переговорил с Судзуки и Аршиновым, которых даже будить не пришлось. Да их даже ждать не пришлось. Они сами подошли ко мне, когда я направлялся в штаб. В целом предчувствие меня не подвело, и нападение было. Но складывалось впечатление, что они и не рассчитывали отбить грузовики. Как индейцы на Диком Западе. Налетели, постреляли, ускакали. Как сказал Аршинов, не считаю себя центром вселенной, но им хватило лишь моего обстрела и двух магазинов. Эти идиоты даже автоматическим оружием не пользовались. После Сергея выслушал доклад Судзуки. Товар принял, довез, выгрузил, оформил. В общем, все как у белых людей. К тому моменту, как я принял душ и доел заранее приготовленный ужин, на базу вернулись все группы, после чего, удостоверившись, что все в порядке, отправился спать. К обеду следующего дня я чудесным образом разобрался со всеми делами. И когда я говорю «со всеми», именно это я и имею в виду. Сидя за своим столом и перебирая бумаги, я не мог в это поверить. Я все сделал, всех обзвонил, со всеми договорился, все, что надо, подписал, приказы роздал. Да, я герой, мать-перемать. Завтра обязательно появится что-то еще, но сегодня мне тупо нечего было делать. Мистика? Пойти, что ли, в киношку сходить? Мои мысли прервал стук в дверь. Войдите. Привет еще раз, Синзи, произнес вошедший Беркутов. «Евгений Евгеньевич, что-то случилось?» «Можно сказать и так. Я пришел поговорить о моем испытательном сроке». «Нет, ну вот засранец, а. Мне остается только усмехаться про себя. Испытательный срок. Его испытательный срок. Но подводные камни он, как ни крути, обошел. А то, что на испытательном сроке буду фактически я, вслух можно и не произносить. Однако тут есть парочка «но». Моя болезненная гордость, которую я порой не могу задавить, хоть и понимаю ее вредность, но даже если бы ее не было, остается еще и то, что аристократы не станут идти на испытательный срок к простолюдину. Я, конечно, не аристократ, но стремлюсь именно к этому. И ладно, если бы передо мной стоял обычный простолюдин, но это же потомственный воин клана, и он и его предки, неизвестно в каком колене, обретались подле аристократов. Да Беркутов на раз должен такие нюансы сечь. И при этом предлагать мне подобное? Такое впечатление, что это начало тонкого плана по моему подминанию под него. Либо оскорбление и заявка на то, что он никогда не будет подчиняться мне полностью. Блин, кого сюда Святов приволок? И как мне ответить? Что ответить, понятно. Но как? Обидеться? Показать злость? Презрение? Или просто послать его? А впрочем, зачем играть? Беркутов-сан, начал я, позволив проявиться в голосе раздражению. Если вы это серьезно сейчас, то нам с вами точно не по пути. Идите, махнул я в сторону двери. Осталось только «кыш отсюда» добавить. Молчал он с минуту. Молчал, но не уходил. А уж хотел было поторопить я его, и даже воздуха в грудь набрал, но тут он отмер. «Прошу простить меня за эту небольшую проверку, Сакурай-сан». «О как!» «Но, я надеюсь, вы отнесетесь к этому с должным пониманием». Если ваше предложение еще в силе, я готов примкнуть к вашему роду. «У меня!» — прервался я. «В конце концов, он и сам знает, что у меня нет еще герба. Хм, доверять или нет? Предыдущее его поведение внушает сомнение. Но, учитывая, что он своими последними словами сам оказывает мне огромное доверие, наверное, мне стоит попробовать». «Присаживайтесь. Поговорим предметно». И, достав сигареты, закурил. Итак, по результатам переговоров выяснилось, что Беркутов может гарантировать присоединение ко мне аж 38 профессиональных вояк, среди которых 4 ветерана. Все остальные – воины. Из них лишь у 6 нет семей. Но это обычная пехота. Отдельным лотом идут 12 тяжелых пехотинцев, из которых МПД имеют лишь 2. Да и те смогли сохранить их только потому, что у Беркутова проснулась жаба. И он посчитал, что содержание 2 ТДД-12-2М окупает возможность пользования, пусть и иногда, подобными штуками. И тут я с ним согласен. Тяжелый МПД «Кара» — это... Это просто зверь-машина. Ни в каких салонах их не достанешь, просто потому, что выставлять их на продажу незачем. Просто намекни, что у тебя есть подобная вещь, и покупатели выстроятся к тебе в очередь. И это в самой России, стране производителя. У нас в Японии достать их раз в 10 сложнее. Так что я без вопросов оплачу их доставку сюда. А вот остальным свои МПД пришлось продать. Уж больно дорого оказалось для них содержание подобной техники. Я тогда еще спросил Беркутова, почему он после гибели клана не создал наемный отряд. Тогда и выяснилось, что именно этим он на родине и подрабатывает. Правда, получается у него не очень. И не все из тех, про кого он сейчас говорит, в нем состоят. Дальше у нас идут техники. И вот этой братьи уже Женя на примете дофига. 5 состоят в его отряде, и про них даже разговора нет. Еще 10 он гарантирует, а если мне сильно надо, он отслеживает еще человек 40. Не все из них полетят в далекую Японию, но 2/3 из этих бедолаг, по его информации, имеют финансовые проблемы. И это при том, что все они семейные люди. А уж если поднять все связи... Короче, за техническую группу я могу не волноваться. Человек 40 в общей сложности он привести сможет. А ведь они за возможность вновь стать слугами рода, пусть и не клана, клещом вцепятся, на износ работать будут. И куда мне всю эту ораву деть? Впрочем, дену. Куда-нибудь, но дену. Отказываться от подобного я не намерен. 4 пилота шагающей техники. Так мало слов, а столько смысла. Про эмоции вообще молчу. Стоит отметить, что эти пилоты — универсалы. Могут работать как с мобильным доспехом, так и с боевым роботом. Не такое редкое явление. Половина всех пилотов — универсалы. И хоть считается, что пилоты-спецы более умелы в своем направлении, я уверен, что тут все зависит от опыта. Ну и, наконец, гражданские. Целая толпа гражданских. Люди, для которых клан был всем, во всех смыслах, и которых вне клана принимают неохотно. По своим специальностям, во всяком случае. Правда, большая их часть — семьи погибших. «Большинство из них, — говорил мужчина, — имеет то или иное высшее образование, так что, думаю, работу вы им найдете. Я даже нескольких отличных поваров знаю». «Что? Тоже не нравится местная готовка?» — покивал я головой. «Да, повар на базе не помешает, а с учетом новых жильцов несколько поваров». «Ну да ладно». «Вы мне скажите лучше, секретарь у вас найдется?» «С японским в клане было не очень», — сказал он осторожно. «В основном изучали немецкий, английский, испанский. Наверняка хинди, хотя лично я с этим не сталкивался. Уверен, есть и знатоки японского, но будут ли они хорошими секретарями?» «Ясненько», — произнес я удрученно. «Ну, буду надеяться на лучшее». «Наш язык вам в любом случае рекомендуется изучить, а там посмотрим.